Он вышел очень хорошим человеком, трезвым и неиграющим, и был после в чинах, но я его совсем потеряла из виду и про него более и не слыхала. Все, что было замечательного в Петербурге, мы все видели. Зимний дворец мы осматривали во время отсутствия двора и потому могли побывать во всех покоях. Эрмитаж, который после того не раз переделывали, тогда был еще в том виде, как при императрице Екатерине, которая так им утешалась, и где она задавала такие замысловатые праздники, ярмарки и лотереи. Там был особый театр, в который допускались только избранные из царедворцев. Может статься теперь больше картины разных редкостей, чем было в ту пору, и этим лучше Эрмитаж и богаче. Да уж не тот он, где бывала великая государыня, где бывал Потемкин, Румянцев и все эти знаменитости того времени. Осматривая Академию художеств, мы познакомились с начальником мозаичного отделения Веклером. Моим барышням очень понравилась эта работа, и я приглашала Веклера бывать у нас и давать им уроки. Он был большой мастер своего дела и работал хорошо и очень живо. При начале работы большая почкотня, когда заливают формочки составом, в который потом начинают вставлять цветные стеклышки. Очень это медленная работа, но раз сделанная, никогда уже не испортится. Много разных вещиц тогда наделала Грушенька и подарила мне пейзаж для табакерки. Красная шапочка, которую я велела обделать в черепаховую оправу. Эта мозаика, вынутая из табакерки и оправленная в золото, превратилась в прекрасную брошку и принадлежит правнуке рассказчицы. В то время была большая мода рисовать по дереву цветы гуашью и по белому бархату. Тут я тоже пригласила двух рисовальных учителей, так что, живя в Петербурге, мои девицы кое-чему понаучились. Сестре княгине Александре Петровне они подарили прекрасные ширмы из чинарового дерева в 8 половинок. Верхние филенки — большие букеты цветов, рисованных по дереву, а средние — по темно-вишневому фону разные купидоны и барельефные фигуры. Тогда это было очень модно, казалось хорошо и знатоки ценили дорого. Каждая из дочерей нарисовала и для себя несколько вещей — работных ларчиков и корзиночек. Рисование по бархату было в большом употреблении, и английский бумажный бархат оттого очень вздорожал. Тогда рисовали по бархату экраны для каминов, ширмы, подушки для диванов, а у некоторых богатых людей бывало и вся мебель на целую комнату. Делали рисованные мешки для платков или редикюли, которые стали употреблять после того, как вышли из моды карманы, потому что платья стали до того узить, что для карманов и места не было. Но мы, люди немолодые, от карманов не отступали, а редикюли носили ради приличия. Помню я, что в прежнем московском дворце была целая комната с такими бархатными рисованными стенами. Материя была полосатая, полоса голубая и полоса белая, а по ней гирлянда розанов разных цветов. Стены и мебель — все было одинаковое. Наверное, теперь еще где-нибудь в дворцовых кладных или рухлядных палатах хранятся эти старые обои. К слову, пришлось, застала я, но только это очень давно было, почти что в дни моего детства, в начале 1780-х годов, и мужчины нашивали такие рисованные жилеты с сюжетами, то есть немало что с картинами, только по белому атласу и шитые шелками. А пуговицы на кафтанах величиною в медный пятак с разными изображениями, фигурами, рисованные на кости, по перламутру и даже эмалевые в золотой оправе. Очень дорогие. Потом, когда перестали носить французские кафтаны и пудру, все эти прихоти оставили. Попало в моду сукно, куда уж кружева носить. И белья, бывало, ни на ком не увидишь. Жилет застегнут доверху, а на руках ни манжеток, ни рукавчиков и нищи. Во время зимы 1822 года было несколько маскарадов при дворе. Нам достали билеты, мы ездили в Зимний дворец и с хор смотрели, что делалось внизу в зале. Граф Александр Иванович Сологуб, который доставал нам билеты, снизу увидел, что мы приехали, кивнул нам головой, немного погодя пришел к нам на хоры и, усевшись с нами, начал нам всех называть.